Глава 4. Догорные гряды, располагавшиеся примерно в 500 километрах севернее места моего вынужденного появления в этом мире, я топал неделю. Здешний лес, хоть и не амазонская сельва, прорубать дорогу надобности не было, но все-таки это место повышенной опасности, где запросто можно наткнуться на сидящую в засаде хищную тварь. Оно, конечно, с нейроимплантом в голове по имени Клариса бояться мне особо нечего, но несколько раз я все-таки нарывался на крайне опасных монстров. Впервые это случилось, когда я вышел на берег озера. Я знал о существовании этого водоема, поскольку неплохо разглядел местность с вершины дерева и специально к нему направлялся. Меня озеро интересовало тем, что из него вытекает широкий водный поток и несет свои воды строго на север, то есть в нужную мне сторону. Ну, вы, наверное, уже догадались. Я собирался построить плот и на нем доплыть до интересующих меня гор. Идея показалась мне интересной, поскольку особого желания топать ногами 1500 верст не было. На то и разум человеку дан, чтобы экономить жизненные ресурсы. Ставшее моим временным пристанищем дупло покинул на следующее утро после ночного похода за драконьим яйцом. Отправился налегке, за спиной лишь рюкзачок с будущим питомцем, все остальное во внепространственном хранилище. До озера добрался часа за 3. Чтобы достигнуть истока вытекающей из него реки, мне нужно протопать еще около 15 километров. А там останется лишь нарубить полдюжины стволов, обвязать их прочными лианами, коих свисает с деревьев предостаточно, приспособить весло кормила и плыви себе на здоровье по течению. Синяя гладь, ослепительно-белый кварцевый песок, мирная обстановка настроили меня на безмятежный лад. Захотелось искупаться, поваляться на берегу под лучами солнца. Особо торопиться некуда. С яйцом дракона ничего не случится, поскольку без магической активации находящийся в нем эмбрион развиваться не начнет. А эту процедуру я проведу лишь когда доберусь до конечной точки своего маршрута. Я уже было направился к озеру, но не успел выйти на пляж, как меня опередил какой-то представитель местной фауны. Судя по строению тела, отнюдь не безобидная травоядная. Покрытый густой шерстью зверь на 6 лапах, размером с крупного носорога, и огромной головой на короткой толстой шее. Пасть клыкастая и вытянутая, как у крокодила. Судя по легкости, с которой животное перемещало свою нехилую тушу, силище в нем с избытком. Однозначно местный доминант, никого и ничего не опасающийся. 6 лап, так я про себя окрестил зверя. Лихо промчавшись по песочку, забежал в озеро примерно по грудь и принялся жадно лакать воду длинным языком. Идиллия, хоть картину пиши, местный лесной царь на водопое после удачной охоты. Вот тут оно и случилось. Неожиданно из-под воды к мирно лакающему воду зверю устремился пучок длинных довольно толстых щупальцев. Что за тварь скрывалась в водной толще, понять было невозможно. Однако с ее появлением моя чуйка буквально взвыла, предупреждая об опасности. Схватка продолжалась считанные секунды. Мощи щупалец озерного монстра оказалось вполне достаточно, чтобы пробить толстую шкуру 6-лапа и буквально нанизать на них его могучее тело. Вне всяких сомнений, охотник прекрасно отдавал себе отчет, в какое именно место следует нанести удар, чтобы наверняка поразить жертву. 6-лап долго не сопротивлялся. Вскоре его туша погрузилась в воду, оставив после себя приличных размеров красное пятно. И в этом месте вновь воцарилась идиллия, будто ничего не случилось. Моя богатая фантазия тут же нарисовала себя любимого на месте только что погибшего животного. А ведь не появись он на пляже... Демоны ада, мне аж тошно стало. «Клэр, что за дела? Почему не предупредила?» На что нейросеть выдала довольно эмоционально. «Босс, сама не ожидала. Озерную тварь почувствовала лишь после начала ее атаки на объект охоты. Тут либо зверь какой-то особенный, способный отлично маскироваться, либо вода экранирует любые энергетические возмущения. Также с высокой степенью вероятности... Ладно, заканчивай свои рассуждения гипотетического характера. Нам повезло, что шестилап оказался более расторопным. Жаль, но наш запланированный рафтинг отменяется. Так что пришлось мне в экстренном порядке уносить ноги от опасного для жизни водоема, а идею насчет плота похерить. По лесу продвигался исключительно в светлое время суток. Ночь проводил в каком-либо дупле, изгнав оттуда ее хозяина и предварительно уничтожив посредством магии всех паразитов. Если такового убежища не находилось, спал на ветке дерева под магическим зонтиком, поскольку ночной дождь здесь явление столь же регулярное, как восход солнца, и льет с небес, напоминаю, очень даже интенсивно. Впрочем, с наступлением светлого времени суток вся выпавшая влага в течение часа полностью впитывается в почву, откуда высасывается мощными корнями древесных гигантов или питает многочисленные ключи, попадавшиеся регулярно на моем пути. Так что заморачиваться добычей воды для питья и готовки пищи мне не пришлось. Все прочие встречи с лесными тварями оказались менее опасными для моего организма. К тому же Клариса бдела и своевременно предупреждала о грядущей угрозе. Так что особо углубляться в подробности не стану. Впрочем, без казусов все-таки не обошлось. Через 3 дня после начала путешествия я был атакован стаей обезьяноподобных тварей. Мерзкие гоминиды буквально закидали меня надкусанными фруктами, ветками, кусками коры и, что неприятнее всего, собственными фекалиями. Магическую защиту ради экономии маны я разворачивал лишь при явной угрозе жизни. На этот раз особой опасности не почувствовали ни сам я, ни моя нейросеть. Не успел опомниться, как в меня прилетело не менее 20 обезьяньих снарядов, из которых минимум половина оказались какашками. Не больно, но словами не передать, насколько обидно. Настолько, что на уровне рефлексов запулил в стаю цепную молнию. Я уже упоминал, что избыточный магический фон этого мира мешает использовать чародейский дар во всю его полноту. Однако злость на орущих в ветвях дерева вонючек подвигла меня совершить практически невозможное. Ветвистый ослепительный росчерк в мгновение ока пробежался по агрессивно настроенной стае. Как результат, с веток на землю упало не менее 1,5 пораженных магическим электричеством тушек. Причем кто-то обгорел до состояния хрустящей корочки, а у кого-то банально сердце остановилось. Откровенно говоря, сам испугался содеянного. Агрессивных тварей я, разумеется, ничуть не жалел. Опасался за целостность своего магического источника и же с ним энергопроводящих каналов. Осмотрев себя астральным зрением, сделал вывод, что несмотря на ощутимое жжение внутри организма, отделался всего лишь легким испугом. Средоточие не повреждено и, как мне показалось, генерирует ману в более интенсивном режиме, нежели до применения мной мощного стихийного заклинания. Энерговоды также уцелели. Удивительно. По идее, мое астральное тело должно было пострадать, если не фатально, но достаточно, чтобы чувствовать себя не самым лучшим образом. Этого не произошло, отчего на душе непроизвольная радость образовалась. После моего попадания в этот мир, мне казалось, что я уже никогда не смогу воспользоваться в местных условиях заклинаниями боевой стихийной магии из-за избыточного энергетического фона. Представьте, что водолазу, находящемуся на глубине 100 метров, то есть под давлением 10 атмосфер, нужно выстрелить из детского водяного пистолета. Так вот, несложно догадаться, что подобная попытка со 100% вероятностью приведет оружие в полную негодность. Аналогия, разумеется, притянутая за уши, но ничего более наглядного в голову не приходит. Для меня счастье, что хотя бы базовые защитные конструкты здесь работают вполне удовлетворительно, и же с ними все небоевые заклинания, то есть не требующие мгновенного выброса огромного количества структурированной маны. И вот, неожиданно для себя самого, спровоцированный атакой обезьян, я буквально на рефлексах то есть неосознанно, активировал достаточно энергозатратный боевой конструкт. И сделал это вполне успешно, без какого-либо особого вреда для своего астрального тела. Легкие повреждения внутренних энерговодов во внимание не принимаются. Проанализировав ситуацию, пришел к выводу, что сам факт моего нахождения в условиях, довольно агрессивных в плане магии, каким-то чудесным образом способствует развитию моих чародейских возможностей. Исходя из предложенной мною же аналогии, мой водяной пистолет трансформировался в нечто более мощное и при определенных условиях способен выстрелить даже на приличной глубине. Разумеется, я не обольщаюсь и не собираюсь пулять во всех встреченных на пути тварей, но нужные выводы из произошедшего сделал. Любые чародейские манипуляции положительно влияют на мой магический потенциал. Америку, разумеется, не открыл, поскольку в университете эффективная прокачка астральных тел обучаемых проходила на специальных тренажерах. Оказавшись здесь, я практически попал в магическую давилку, одно из самых кошмарных изобретений земных чародеев, посредством которого происходит ускорение развития магического ядра одаренного. Вот и хорошо, неизвестно, сколько времени мне тут торчать. Глядишь, по возвращении на Землю пару-тройку рангов и повышу. Ну а если не суждено вернуться домой? Нет, такую возможность я категорически исключаю. Выращу дракона в полноценную особь, пусть даже для этого мне потребуются годы. После того, как получу возможность летать, мои поисковые возможности возрастут экспоненциально. Ну а если не обнаружу пирамиду перехода, мне придется развить магические способности до уровня архимага, а лучше прокачаться до абсолюта. С теорией создания межмировых пробоев я знаком из прочитанных книг и лекционного материала. Так что, надеюсь, никто и ничто мне не помешают по достижении высшего магического ранга повторить дорогу обратно на Землю. Не тушкой, так чучелком. Но этот негостеприимный мир с драконами, озерными кракенами и прочей агрессивной живностью рано или поздно я непременно покину. С питанием проблем не было. Мясо некоторых животных оказалось вполне съедобным. Разумеется, о хищниках и падальщиках речи не идет, а вот зайцами, белками и местными пернатами не брезговал. Во время охоты пользовался стихийными заклинаниями, но крайне осмотрительно, дабы не навредить самому себе. К тому же, на полянах, образованных при падении древесных гигантов, наблюдалось изобилие съедобных трав, плодов, кореньев и грибов, а на деревьях и кустарниках хватало фруктов и ягод. Так что в плане еды здесь раздолье. А о том, что гравитация повышена, радиационный фон зашкаливает и процентное содержание кислорода в атмосфере значительно превышает допустимые значения, я не заморачиваюсь. Благодаря заботам Кларисы и фабрикам нанитов, мой организм идеально приспособлен к условиям этого мира. После встречи с обезьяньим племенем держался на стороже из-за реальной возможности быть заляпанным чьим-то дерьмом и в любой момент был готов накинуть на себя магическую защиту. Вот обоснуюсь в горах на постоянной основе, в срочном порядке займусь изготовлением защитных и боевых амулетов, чтобы самому постоянно не напрягаться. К сожалению, все мои артефакты банально сдохли еще на земле во время схватки с демонической тварью. В качестве заготовок я уже подобрал пару десятков подходящих минералов. Не без помощи, разумеется, Клэр, ибо из меня геолог, как балерина из космодесантника. Ладно, скромничаю. Все знания нейросети – это в первую очередь мои знания, поскольку находятся в моей башке. А вот извлекать их в нужный момент мне помогает именно нейроимплант. Гармония у нас с Кларисой гармоничнее не бывает. Прошу пардону за тавтологию. Итак. Как уже было сказано выше, спустя неделю от начала похода я достиг подножия горной гряды. Высота отдельных пиков здесь не превышает 2 километра, да и таковые встречаются редко. В общем, что-то наподобие Уральских гор, и геология сходная. Горная система, располагавшаяся на юге и западе, имеет сходную структуру. По всей видимости, это каким-то образом связано с ограничениями, налагаемыми местными специфическими условиями. Все-таки относительно тонкая скорлупа сферы Дайсона не способна нести на себе слишком крупные геоморфологические объекты. Моря и океаны, если таковые здесь имеются, также должны быть значительно мельче привычных мне земных. Но это из области догадок, поскольку логика создателей этого мира для меня абсолютно непостижима. Угрохать море ресурсов, чтобы создать космический объект непонятного назначения, на мой взгляд, ничего нелепее вряд ли можно придумать. Но это я так, ворчу. Если чего-то не понимаю, это еще не означает, что оно неправильно. В свое время мне довелось побывать в горах на нескольких планетах, и скажу вам, эти горы – лишь жалкое подобие того, что мне довелось наблюдать собственными глазами. Удивительно, но несмотря на существование грави-платформ, способных в самое кратчайшее время доставить тебя на самую высокую вершину, народ до сих пор практикует альпинизм с тем примитивным снаряжением, коим пользовались наши предки веков эдак 15 назад, а то и ранее. Лично я не понимаю и не принимаю столь неоправданного риска для жизни, но ничуть не осуждаю любителей лазать по горным кручам, ибо каждый сходит с ума по-своему. Кому-то в кайф на одних пальцах без страховки забираться на стену с отрицательным уклоном, кому-то подавай морские глубины и чтобы вокруг были самые опасные хищники. Иного безбашенного индивида будто магнитом тянет в полной опасности дикий лес, с примитивным оружием и практически без средств защиты. Повторяюсь, чудаков в обоих известных мне реальностях предостаточно. Итак, я практически достиг конечной цели своего путешествия. Теперь мне необходимо обзавестись надежным жилищем. В поисках подходящей пещеры протопал вдоль бурного водного потока, берущего начало где-то в горах, еще около 15 километров. Продвигаясь по каменистому берегу реки, отмечал наличие приличного количества разного рода живности. В воде – рыба, от мальков до вполне себе крупных экземпляров. На берегу и выступающих над водой камнях – ящерицы, змеи и птицы. Пещеры на пути попадались, но подходящие пока не нашлось, слишком уж небольшие. Для меня одного было бы более чем достаточно – но я выбирал жилье на перспективу с учетом размеров своего будущего питомца. Это сейчас он в стадии эмбриона и фактически не занимает места. Но насколько мне известно, рептилии растут довольно быстро, и надеюсь, драконы в этом плане не станут исключением. Так что подавай нам хоромы, чтобы не было тесно мне и моему дракоше. Это я уже имя крылатому другу придумал. Вообще-то, планирую назвать Маунта вполне банально – Драко. А Дракоша – уменьшительно ласкательное, пока он не подрастет до нужных размеров. Хе-хе-хе. Мечтатель. В какой-то момент сам не заметил, как оказался внутри довольно обширной долины, ограниченной со всех сторон горами. По форме изолированный участок – практически ровный круг диаметром километров 8. В центре приличных размеров озера причудливой формы, с многочисленными островками, поросшими по большей части травой и мелким кустарником. Надеюсь, опасной для жизни живности в здешних водах нет, но памятуя о незавидной судьбе шестилапа, проследить нужно, мало ли какое чудо-юдо там затаилось. Подходящая пещера нашлась как-то неожиданно. Прохожу, значит, мимо скального выступа и буквально нос к носу сталкиваюсь со здоровенным кошаком, к тому же крылатым. В земной мифологии подобные существа, кажется, именуются мантикорами. Вот только это был не лев. Скорее домашний барсик, гипертрофированного размера и наглым выражением на усатой кошачьей морде. В давние времена кто-то выдал мудрую фразу насчет коров, которые не летают. Так вот, эта крылатая киска была раза в 3 крупнее любой домашней мясомолочной скотины, а зубам и когтям ее обзавидовались бы все ранее виденные мной хищники, кроме драконов, разумеется. Во второй раз меня подвели чуйка вместе с нейросетью, не обнаружив своевременно опасность. Впрочем, оно и не мудрено. Тварь находилась под прикрытием магического полога. Хорошо, что невидимкой монстр не был и отлично просматривается обычным зрением. Лежит себе под солнечными лучами на теплом камушке неподалеку от темного входа в пещеру, преспокойно дрыхнет. Точнее, дрых до моего появления. К сожалению, глаза и уши имеются в наличии не только у меня. Разбуженный моим появлением могучий зверь поднял огромную башку и так заинтересованно на меня глянул, что вольно или невольно у меня на всем теле волосы дыбом поднялись от страха. Зверь радостно рыкнул. Ну как же, еда сама к нему пожаловала, никуда лететь не нужно. Однако, насчет кого тут кушать будут, бабушка надвое сказала. Лично я становиться едой категорически не желаю и вообще готов разойтись мирно. Мой пацифистский настрой не был оценен хищным зверем. Он вскочил на лапы, захлопал крыльями и еще более громким рыком оповестил окрестности о том, что двуногая тварь исключительно его и ничья более добыча. Ну что ж, я тоже не пальцем деланный, кое-какие убойные аргументы при мне имеются. Мгновение, и в моих руках оказался игольник. Впрочем, сразу стрелять не стал. В магическом зрении отмечаю нехилый защитный полог, преодолеть который моим стрелкам вряд ли под силу, даже при выстреле в упор. Остается ждать, когда мантикора сподобится развеять защиту, ибо не избавившись от нее, монстр не сможет эффективно воспользоваться зубами и когтями. Долго ждать не пришлось. Мои внешние спокойствия и статичную позу хищник расценил как парализующий страх. Поэтому, ничтоже сумнявшись, он скинул защитный полог и собрался тут же наброситься на неподвижную фигуру двуногого существа. И все-таки я оказался значительно проворнее. Десяток игл, каждая весом 10 граммов, к тому же заряженная магией, на скорости 500 метров в секунду вонзились поочередно в правый глаз зверя и, проломив довольно тонкую кость глазницы, добрались до мозгового вещества. Оказавшись внутри головы грозного хищника, каждая стрелка вспыхнула высокотемпературным магическим пламенем. В принципе, чтобы основательно прожарить не столь уж и великий мозг твари, хватило бы пары игл, но я все-таки перестраховался. И вон, куры без башки по двору еще какое-то время бегают, так что в подобных случаях лучше перебдеть. Как оказалось, зря израсходовал лишние боеприпасы. Без мозга мантикора не представляет ни малейшей опасности. Зверюга даже оторваться от земли не успела. Тут же упала на камни всей своей могучей тушей. Как результат, землю тряхнуло, но не так, чтобы уж очень сильно. Во время ночной посадки дракона на место гибели подруги удар о землю был значительно солиднее. Впрочем, и сам дракон был раз в 5 крупнее этого монстра. Внимательно осмотрев поверженную тушу, я пришел к выводу, что передо мной самец, а не самка. Интересно, летающие кошаки – существа коллективные или все-таки одиночки? Жаль, что в прочитанных многочисленных бестиариях, а также специальных энциклопедиях, каких-либо упоминаний о мантикороподобных созданиях мне не попадалось. Придется делать выводы на основании собственных наблюдений. Осторожно, приблизившись к пещере, внимательно прислушался. Тишина. Детишки не голосят, заботливая супруга не хлопочет на кухне. Сунулся внутрь. Никого. Вот только запашок, скажу вам, оказался не из приятных. Не волшебный полуптиц-полукошак, банальный бомжара, засравший пещеру костями и остатками гниющей плоти. К тому же кошачьей мочой шибало в нос похлеще нашатырного спирта. Чтобы глаза от вони ненароком не вылезли на лоб, мне пришлось активировать магический фильтр. Сразу полегчало. Пусть я сильно ограничил собственное восприятие в плане обоняния, но терпеть невыносимые запахи не намерен. Обследование моей будущей обители много времени не заняло. В общем и целом, пещера мне понравилась. Определенно, зверь вел одинокий образ жизни, поскольку никакая дама не позволила бы так захламить жилище, хотя бы из гигиенических соображений и в плане заботы о здоровье потомства. Мда, хорошо-то оно хорошо, но так, чтобы совсем уж здорово, бывает крайне редко. Так что придется потрудиться, разгребая эти авгиевы конюшни. У Геракла хотя бы река под рукой оказалась. Мне же все эти вонючие наслоения предстояло выгребать едва ли не собственными руками. Шучу, разумеется. Я все-таки какой-никакой, но чародей. И как избавиться от мусора, не замарав рук, надеюсь, придумаю. Тут подала голос ранее безмолвствовавшая Клэр. «Босс, я бы на твоем месте покопалась в поверженной туше. По международной классификации монстр относится к классу А, так что стоит полагать наличие внутри него крайне редких алхимических ингредиентов». «Ну да, как же я сам об этом не подумал? Тварь сильная, к тому же магическая. Судя по количеству костей внутри пещеры, проживает здесь не один десяток лет, а вполне возможно не один век. Это домашние кошки долго не живут, зверей же магических возрастные ограничения не касаются. По сути, это матерый индивидуалист. Скорее всего, лишь во время брачного сезона покидал свои охотничьи угодья, затем, чтобы отправиться на поиски временной подруги. А ублажив похоть, вновь возвращался обратно в долину, которую, судя по приличному количеству пасущихся травоядных, берег как зеницу ока. Рачительный хозяин. Вот только повторяюсь, исключительный неряха. Выйдя из пещеры, я обошел поверженную тушу могучего зверя. Оценив объем предстоящей работы, вооружился ножом и приступил к разделке. Помимо магических ингредиентов, собираюсь взять с него шкуру, уж больно мех густой и мягкий. Наличие у летающего кота теплой шубы наводит на кое-какие мысли насчет серьезных температурных перепадов на поверхности и в небесах. Впрочем, для меня эта информация пока не актуальна.